Глава 4. Как же меня уже достало, что меня вырубают в любой неподходящий момент. Одно дело, когда я после этого все же могу находиться в сознании или быстро прихожу в себя, но вот в этот раз мне, похоже, вкололи что-то, что учитывало мою устойчивость к подобным веществам. Тело чувствовалось ватным, голова раскалывалась, да и, судя по всему, меня все это время перевозили в неудобной позе, так как конечности затекли. В общем, чувствовал я себя чудо, как озверевшим от такой встречи с дорогим родственником. После подобного короткого по времени общения очень хорошо понимаешь, почему мама не любила рассказывать о своей родне и в особенности об отце. Если он так себя ведет с родной кровью, то что же он творит в клане, где тоже его родственники, но куда с меньшей степенью родства? Я с трудом поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам. «Могло быть и хуже», — не удержался я от комментария, когда, по сути, обнаружил себя в закрытой комнате 3 на 3 метра. В какой-то мере тут даже просторненько, но только вот ничего в этой комнате не было. Буквально ничего, даже выхода. Ну, если рассуждать логически, то телепортироваться я сюда не мог, а значит... Все же выход из этой комнаты присутствует, только его необходимо найти. Правда, есть еще вариант, когда выход можно открыть только с другой стороны, но пока рано поддаваться панике. Я так много сейчас хотел высказать своему деду, но смысла в этом особо не было, так что вместо того, чтобы отвлекаться на выплеск эмоций, осмотрел себя. Не знаю, кто меня сюда доставлял, но мою одежду они не трогали, что стало очень хорошим известием. Несмотря на то, что выходил я на улицу в обычной одежде, это не означало, что я ходил по городу вообще без оружия. За время постоянных миссий ты привыкаешь держать оружие при себе, если одежда не позволяет надежно спрятать тот же пистолет, то всегда найдется что-то иное, что тоже может прекрасно помочь в случае, если мне будет грозить опасность, так что абсолютно беспомощным я не остался. Осмотр самого помещения не занял много времени. Я успел не только пройти по всем поверхностям, но даже попытался прощупать пространство с помощью духовной энергии, но толку от этого мало. Единственное, я благодаря этому обнаружил, что в этом помещении этой энергии как раз было много. Так что пока мне не откроют проход из комнаты, а его, если верить словам деда о том, что меня ждет испытание, обязательно откроют, можно заняться и медитацией. Так и энергию восполню, которой неожиданно мало оставалось у меня, судя по ощущениям, и приду в норму быстрее». Прогон внутренней энергии по организму всегда бодрил меня, и тем более хорошо он справляется с последствиями от отравлений. Спустя полчаса, когда я уже делал полноценную 10-ю по счету прогонку энергии по всему телу, одна из секций в стене вдруг ушла в пол, открывая мне проход в темный коридор. Ну что, похоже, началось. Я очень быстро понял, что угодил не во что иное, как лабиринт, а с учетом технической начинки всех этих ловушек, то тут опять же не обошлось без клана Торвуд. До этого момента мне казалось, что их технологии жутко дороги и их себе может позволить далеко не каждый, но как я не попаду в новое место, так в нем оказывается их технология». Нет, я, конечно, понимаю, что клан Кригер довольно обеспеченный, но чтобы из собственного испытательного полигона делать настолько сложный технологичный лабиринт, где ты буквально не понимаешь, пошел ты направо или налево, поднялся выше или опустился, все это выходило за рамки моих представлений. С другой стороны, большая часть этих ловушек мне была знакома. Да, они располагались несколько иначе и активировались тоже по чутиным принципам, но по большей части это была знакомая мне полоса препятствий. Просто в этот раз она была многоуровневой, и я не знал, где находится финиш. Да и путей тут был десяток, и каждый вел к очередной череде ловушек без возможности отдохнуть. Если подобное клан Кригер использует для пробуждения крови у своего молодого поколения, я очень удивлен, что они еще все не перемерли, хотя ведь для меня могли и повысить сложность испытаний. Но все равно это было что-то с чем-то. Тут тебе и остро наточенные диски, которые как циркулярные пилы разрезали пространство у тебя перед носом, и различные коля, которые могли выскользнуть вообще из любой плоскости и даже позади тебя, хотя ты, казалось, уже прошел ловушку, а уж о разных огненных, замораживающих и ядовитых комнатах я вообще не говорю. И вот это все ради шанса стать членом клана Кригер и доказать, что ты достоин им быть? Они что, все поголовно психи? Как человек, прошедший через подобное, может доказать, что он в дальнейшем станет прекрасным телохранителем? А ведь это, на минуточку, основная деятельность клана, с которой он и получил свои основные богатства и влияния в мире. Тут единственное, что можно доказать, что тебя фиг убьешь, потому что ты еще та везучая сволочь. Но вот клиента провести через этот ад, особенно физически неподготовленного, точно не получится. В такой ситуации все равно больше думаешь о себе, чем о ком-то еще. Теперь хотя бы понятна та улыбка, появившаяся на лице деда, когда он уже решил все в отношении меня. Действительно, когда ты уже оказался в центре лабиринта, очень сложно отказаться от его прохождения. Я мог бы остаться в изначальной комнате, но вот чутье мне подсказывает, что и в этом случае существовал какой-то механизм, вынуждающий выйти наружу. Недаром же комната была абсолютно пуста. Еще какое-то время я бегал от одной ловушки к другой, и вот тут неожиданно наступило затишье. С учетом, что это был довольно продвинутый технологичный многоуровневый полигон для испытаний, я бы совсем не удивился, что лабиринт перестраивают по ходу моего передвижения, да и за мной самим наверняка наблюдают. Поэтому совсем неудивительно было то, что, поняв, что в обычные ловушки, хотя я их все равно не назвал бы обычными, эти тур, вот настоящие маньяки, в придумывании средств затруднения жизни другим меня не поймать, то необходимо менять ход прохождения испытания. Ну, или им стало банально скучно, что я хоть и изрядно потрепанный, но живой, продолжаю продвигаться дальше. Более того, несмотря на всю эту круговерть, я был практически убежден, что уже не первый раз двигаюсь по кругу, и что-то мне подсказывает, что до выхода, если мне его вообще дадут, далеко. Пусть даже все это устроил мне биологический дед, которого до этого момента я вообще вживую не видел, но у каждого клана есть несколько ветвей, представленных тем или иным родом внутри клана, и вот из таких людей формируется совет старейшин или его аналог. В любом случае, они тоже обладают достаточной властью, чтобы, если и не противиться воле главы клана, то в определенных рамках вносить свои изменения в происходящее. Из-за всего этого я ждал, что в любой момент может случиться что-то, что меня не обрадует еще сильнее, чем против воли оказаться в этом технологичном лабиринте. Даже жаль, что клан Торвуд действительно знали, что делали, и нельзя было как-то замкнуть один из этих модулей, чтобы добраться до технологических ниш или чего-то подобного, чтобы избежать самой возможности оказаться в новой ловушке и все обойти. Да, на это не приходилось надеяться. Так что, когда в следующем помещении, в которое я буквально залетел, избегая столбов огня, не оказалось ничего похожего на ловушки, я насторожился. И еще больше я напрягся, когда комната вдруг стала вращаться, все ускоряя свой темп. Поняв, к чему это ведет, я прижался к одной из стенок и просто приготовился превозмогать. Меня крутило, как на аттракционе, где ради радости людей их раскручивают вокруг центра в чашах или им подобных фиксаторах. Наверное, это даже весело до определенных скоростей. Но вот меня в данный момент с такой силой прижимало к стене, что даже дышать было тяжело. Хорошо еще, что я вовремя стал прогонять внутреннюю энергию, что создавало своего рода покров на моем теле, который хоть немного, но защищал меня от такого воздействия. И вообще, меня испытывают на то, чтобы я доказал свое право называться членом клана Кригер, хотя это мне совсем не сдалось, или же меня готовят в космонавты. Кажется, они проходят через что-то подобное, или же нет. Я никогда не вдавался в специфику подобных вещей, да была эта тема слишком уж экспериментальной, чтобы к ней был доступ каждому желающему, но на самом деле я не удивился бы, что клан Торвуд и в подобной программе поучаствовал. Но хорошо, что меня хотя бы не стали крутить до тех пор, пока меня не вырубило от перегрузок. Постепенно скорость замедлялась, и я наконец-то смог отлипнуть от стены и погрузился в легкую медитацию, чтобы как можно быстрее прийти в себя. Внешне же я сейчас стоял на четвереньках и мотал головой, пытаясь оправиться от произошедшего. Надо учитывать, что за мной наблюдают, так что показывать, что я пришел в себя быстрее рассчитанного, тоже не стоит. Незачем давать им подобные знания. Я и так вынужден проходить одну за другой комнаты с ловушками, многое продемонстрировал. Просто не мог иначе, так как тогда бы к этому моменту пришел еще более избитый, чем сейчас, что могло сказаться на дальнейшем прохождении испытания. Вот эта предусмотрительность оказалась совсем не лишней, когда из скрытых ниш вдруг появилось несколько роботов, что анатомически походили на людей. Были, конечно, манекены стрелков, которых использовали в стрелковых полигонах для большого погружения в ситуацию, но там это были более ограниченные платформы. А вот подобные модели, которые не только свободно передвигались, но при этом и двигались достаточно плавно, мне еще не попадались. Дойти до себя железным воином я не дал. Прямо из того положения, в котором находился, я ударил снизу по ногам ближайшего железного истукана, обрадовавшись, что решил укрепить конечности до момента нанесения удара. Все же повалить человека и тяжелого робота – это не одно и то же. Мой противник с грохотом приземлился на пол и пока неуклюже пытался подняться на ноги. Сразу после этого я перекатом ушел в бок и избежал лап второго робота. Несмотря на свою более совершенную конструкцию, двигались они довольно медленно, чтобы успевать уходить из-под их атак, но это не значило, что у них нет каких-то своих секретов. Так что надо быть осторожным и, разумеется, не давать себя схватить в крепкие объятия. Подобное я могу и не пережить.